Зрачки багрового императора расширились, уставившись на небесного герцога. Лишь спустя некоторое время он пробормотал: «Бесстыдник, вот бесстыдник». Клон небесного герцога проговорил: «Однако, когда это место превратится в Юду, сюда сможет прийти граф Земли. Его способности обязательно позволят ему заметить, что здесь происходит неладное. Узнав, что он сбежал, граф Земли снова его запечатает». После этих слов в сердце багрового императора зародилась надежда, но клон небесного герцога тут же добавил: «Когда этот момент настанет, плавучий мир превратится в Юду, и здесь не останется выживших. Более того, когда на помощь придет граф Земли и увидит меня в таком положении, он будет несказанно рад, хоть и не станет этого демонстрировать. Я не могу так опозориться». Резко изменившись в лице, багровый император разочарованно спросил: «Люди плавучего мира, последние из моих сородичей, если это место будет уничтожено, моей расе придет конец. Брат Дао, небесный герцог, ты обладаешь невероятными способностями, разве ты не можешь прийти сюда раньше, чем граф Земли?» Клон небесного герцога покачал головой: «Плавучий мир находится в другой маленькой вселенной. Она мне не подконтрольна, поэтому я не могу сюда прийти. Несмотря на то, что я небесный герцог, я не могу передвигаться куда угодно. К примеру, у вечного мира нет настоящих звезд, их астрономическое явление поддельно, поэтому я не могу туда переместиться. Впрочем, есть и другой способ». Повернувшись к Циньму, он торжественно проговорил: «Способ решить сегодняшнюю ситуацию все же кроется в маленьком друге Цине». Циньму уже довольно долго недоумевал, слушая их разговор. После последних слов он тут же спросил: «Откуда у меня такие способности? Я не могу выбраться отсюда. Я, как и вы, запечатан, и даже если бы мне удалось сбежать, он отправит меня обратно». Улыбаясь, клон небесного герцога объяснил: «У вас одно тело на двоих. Более того, у вас одна душа на двоих, так что если ему под силу перемещать дьявольскую природу и циюду, то тебе тоже. Совершенствуясь в прошлом, разве ты не замечал, что ты единственный, кому удается открывать врата небесной воли? Это из-за того, что у меня тело тирана», — не задумываясь, ответил юноша. «Тело тирана?» Сердце багрового императора резко дрогнуло, разрываясь одновременно от разочарования и уважения. «Жаль, что я не захватил его сознание. Если бы мне это удалось, он стал бы новым мной, и, овладев телом тирана, мне удалось бы вернуться». Небесный герцог проговорил: «Причина не в том, что у тебя тело тирана, а в том, что у вас одни и те же физическое тело и душа. Тем не менее, граф Земли запечатал его вместе с дьявольской природой ци. В конце концов, ты тоже он. Дело лишь в том, что у тебя другое сознание, поэтому ты можешь использовать его силу». Циньму был удивлен и восхищен. Если он мог перемещать такое огромное количество энергии, не значило ли это, что он обладает такими же способностями, что и Цинь Фэнцин? Но как он мог ими воспользоваться? «Самостоятельно ты не сумеешь передвинуть эту силу», — проговорил клон небесного герцога. «Именно поэтому тебе нужен багровый император и я». Сознание багрового императора чрезвычайно сильно, он совершенствовал три исконных духа бессмертного сознания Бога. Даже после того, как его душа рассеялась, сознание выжило. Тем не менее, оно не может сразиться против дьявольской природы Цинь Фэнцина, так как та слишком сильна. Младенец сможет попросту избить его, вынуждая покинуть тело. «Багровый император, передай свою технику трех исконных духов бессмертного сознания Бога». Немного колеблясь, багровый император ответил: «У меня нет выбора, кроме как согласиться. Тем не менее, я всего лишь сознание, и после того, как я передам свою технику маленькому другу Циню, мои воспоминания о трех исконных духах бессмертного сознания Бога сотрутся. Друг Цинь, не мог бы ты передать ее моим сородичам? Раньше я хранил ее как свое личное сокровище, так никому и не передав. После моей смерти техника ушла со мной в могилу». Циньму торжественно ответил: «Багровый император, не волнуйся, я обязательно передам твою технику». Багровый император наконец успокоился. Он осторожно вырвал часть своего сознания, и спустя мгновение та вытекла из его головы, проникая в межбровье Циньму. Это было чистое сознание, содержащее в себе три исконных духа бессмертного сознания Бога. Оно включало технику и все, что он освоил, совершенствуя ее. Подобное было равноценно передаче всего опыта, который он приобрел, пребывая в области императорского трона. Несмотря на то, что он намеревался захватить физическое тело Циньму и возродиться снова, В присутствии небесного герцога он не осмеливался предпринимать попытки обмана. После обретения трех исконных духов бессмертного сознания Бога, в сознании Циньму мгновенно появились новый метод совершенствования и опыт, расширяющий его горизонты до невероятных высот. Он смотрел на технику суждениями практика императорского трона. Радость, переполнившую его сердце, нельзя было даже представить. Клон небесного герцога проговорил: «Техника трех исконных духов бессмертного сознания может укрепить твое сознание, но оно все еще не может сразиться против Циньфэнцина. Нужно еще укрепить твой дух», улыбнувшись, он продолжил объяснять: «Несмотря на то, что я лишь клон, сформированный из нити сознания, и не могу бороться с Циньфэнцином, мы пытаемся обмануть того, кто не обманывает. Нам удастся его обхитрить и помочь тебе вернуть свое физическое тело. Когда ты сделаешь это, покинешь плавающий мир и вернешься в Сюаньду, я помогу тебе добавить еще один слой печати. Это не позволит Циньфэнцину сбежать снова», Циньму взволнованно спросил: «После того, как я вернусь в свое физическое тело, у меня будет такая же сила, как у него?» Клон небесного герцога улыбнулся: «Это зависит от того, сумеешь ли ты овладеть силой Юду. Сначала совершенствуй три исконных духа бессмертного сознания Бога, и когда преуспеешь, мы возьмемся за дело. Мы должны заманить Циньфэнцина обратно и запечатать его. После этого нам наконец удастся выбраться из этого места. Надеюсь, что будет не слишком поздно, и плавающий мир останется цел». Переполняясь волнением, Циньму тут же начал совершенствоваться. Посмотрев на небесного герцога, багровый император тихо проговорил: «Ты ему солгал. Он совсем не в силах контролировать силу Юду. Как только он ею овладеет, то станет одержим дьявольской природой и превратится в нового Циньфэнцина, или, возможно, хуже». Мерцая взглядом, клон небесного герцога кивнул головой: «Возможно, несмотря на то, что Циньфэнцин полон злобы, он всего лишь ребенок. Он любит решать дела грубой силой и, будучи загнанным в угол, начинает отбирать жизни божественными искусствами Юду. Что касается этого парня», приподняв свои белые брови и бороду, он прошептал: «Он злобный, хитрый и коварный. Совладать с его способностью приспосабливаться в сотню, или даже в тысячу раз сложнее, чем с Циньфэнцином. Если дьявольская природа Юду поглотит его, то он будет в сотню или тысячу раз хуже него. Циньфэнцин всего лишь злой, но этот парень к тому же искусный, а если объединить дьявольскую природу с искусностью, получится искусный дьявол. Если он использует божественное искусство Юду», содрогнувшись от своих собственных мыслей, он продолжил бормотать: «Когда это случится, даже я приду на помощь райским небесам, чтобы избавиться от него. К счастью, его запечатал граф земли и Будда Брахма. До тех пор, пока Циньфэнцина сдерживают, он не сможет сбежать». Вздохнув, багровый император проговорил: «Чем старше, тем мудрее. Граф земли и старый Будда запечатали именно дьявольскую природу и Циюду. Как только Циньфэнцин вернется в печать, они снова будут подавлены. После этого мы оба сможем воспользоваться шансом выбраться отсюда». Клон небесного герцога улыбчиво проговорил: «Таков план. Но если мы окажемся запечатаны, разве дьявольское отродье не продолжит нас избивать? Все же, это ты во всем виноват. Если бы ты не пытался захватить его сознание, этих проблем бы не было». Багровый император вздохнул: «Я тоже не ожидал, что все так закончится. Сын бога багрового света, этот придурок, решил использовать меня, чтобы заточить парня в моем лабиринте сознания». Пока Циньму усердно совершенствовался, невероятному количеству богов снаружи пришлось пожертвовать собой, чтобы наконец выманить Циньфэнцина в воздух. В небе на солнце и луну тут же забрались бесчисленные практики, активируя построение на поверхности их зрачков. Дзинь. Лучи яркого света внезапно слились воедино, целясь в младенца, ведущего безжалостную резню. Небо резко потускнело. Свет солнца и луны слился в один яркий луч, в результате чего вся округа погрузилась во тьму. Бум. Раздались ужасающие пульсации, с которыми гигантского младенца сдуло прочь. Врезавшись в землю, он несколько раз перевернулся, непрерывно разрушая горы на своем пути. «Мы победили». Боги в небе нервно переглянулись. Повернув головы к тому месту, где упал младенец, они увидели, что тот распластался на берегу реки. Его голова скрылась под водой, а задница торчала на берегу. Он не двигался. «Мы победили». В небе раздались радостные крики. Бесчисленные боги начали праздновать. Обнимая друг друга, они плакали от счастья. «Как весело, Огромный ребенок внезапно вытащил голову из реки и сел на землю, хихикая. Это было весело. Давайте еще поиграем. Боги в небе ошарашенно замерли. Их ряды начал постепенно поглощать страх и отчаяние. Сын бога Багрового Света лихорадочно прокричал. Активируйте глаза Багрового Императора и убейте его. Свет трех солнц и трех лун засиял снова, небо тут же потускнело, и плавающий мир поглотила тьма. Бжжжжж. Шесть небесных тел задрожали, выстреливая лучами в огромного ребенка. Стоя напротив, тот радостно сжал кулаки и выстрелил двумя черными лучами из своих глаз, целясь прямо в лучи солнца и лун. Воздух задрожал от страшной силы, и в следующий миг раздался оглушительный взрыв. В одном из солнц засияла сквозная дыра, то же случилось и с одной из лун неподалеку. Еще разок, в ожидании развлечения прокричал младенец. Глава 660. Дьявольское превращение Циньму. Глядя на тысячи трехглавых, шестируких богов, сын бога Багрового Света видел лишь лица полные отчаяния. Шок и страх, читаемые в них, были настолько очевидны, что он даже заподозрил, что создал какое-то божественное искусство, способное читать мысли. Однако это было не так, боги плавающего мира полностью потеряли мужество продолжать борьбу, и это было нечто невообразимое, попросту невозможное во времена эпохи Багрового Света. Боги прошлого были храбры, хороши в бою и не боялись смерти. Сопровождая выживших в плавающий мир, от 10 000 богов осталось только 1000. Возложив ответственность за спасение на свои плечи, они даровали своим потомкам будущее и пережили уничтожение. Если бы от 1000 осталось всего лишь сотня богов, их дух все равно не был бы подавлен, да что уж там, даже если бы выстоял всего один бог, он бился бы до последнего. Но теперь, после 50 000 лет жизни в плавающем мире, они изменились, или, если быть точнее, их изменило время. Теперь у них больше не было такой непоколебимой убежденности. Сын бога поднял голову. Среди трех солнц и трех лун в небе у двух были огромные дыры ровно посередине. Он опустил голову и посмотрел на ребенка, взволнованно ждущего, что они продолжат атаковать его мощью глаз Багрового Императора. Было очевидно, что тот относится к происходящему как к чему-то забавному. Почему все так случилось? Пребывал в оцепенении сын бога. Переговоры шли как по маслу, все происходило так, как он и ожидал. Неужели все пошло наперекосяк, когда он попытался отправить парня в лабиринт сознания Багрового Императора? А ведь он даже не собирался приглашать Циньму на священную гору. Великий ректор Цинь прибежал туда по собственной воле и вел себя так, словно собирался на тренировку. Но все же он его пригласил, хотя и без особого энтузиазма. Даже если бы он прогнал мальчугана, тот бы не отступил и пробрался туда незаметно. Мысли сына бога путались. Я ошибся, мне не следовало приглашать его. Если бы я этого не сделал, ничего бы не случилось. Подожди, нет, это все равно бы произошло. Внезапно несколько богов полетели к городу богов, крича: «Сын бога, поскольку ректор Цинь превратился в огромного ребенка и начал резню, давайте захватим принцессу вечного мира. Мы можем использовать ее, чтобы запугать его и заставить сдаться». «Нет, наша династия богов Багрового Света не может быть такой презренной», — произнося это, его голос становился все тише и неуверенней. Огромный ребенок в теле Циньму постоянно расширялся и становился моложе. Его рост был обращен вспять, он превращался из юноши в несравненно огромного ребенка. Малыш Циньму был слишком силен, и сын бога не имел ни малейшего представления, как расправиться с ним. Если все так и продолжится, плавающий мир будет уничтожен, как и все оставшиеся в живых представители эпохи Багрового Света. Возможно, взять Лин Юйсю в заложники и использовать ее для угрозы – не такая уж плохая идея. Даже если такой поступок был отвратителен, это касалось выживания их расы, так что он должен использовать все доступные методы и не позволить своему народу кануть в небытие. Несколько богов ворвались в поместье девушки, и один из них схватил ее без каких-либо объяснений. Крепко держа ее, он взмыл в небо и закричал на ребенка. «Ректор Цинь, если ты не остановишься, я убью принцессу вечного мира». Ребенок не двигался, но на его лице отразилось возбуждение. Он потирал ладоши, явно ожидая, что бог испепелит Лин Юйсю. Бог разъярился, и как раз в тот момент, когда он собирался убить Лин Юйсю, свет топора внезапно вылетел из ее межбровья и в мгновение ока разрубил его на две половины. Лин Юйсю еще не пришла в себя от шока, а другие боги плавающего мира уже устремились к ней. Из ее межбровья выстреливали яркие вспышки топоров, которые, кружа в небе, подобно невидимому великану рубил направо и налево. Божественная кровь лилась дождем, отрубленные конечности разлетались во все стороны. Из моей головы вылетели топоры святого дровосека. Он рубанул ими больше дюжины раз, воскликнула ошеломленная Лин Юйсю. Видя подобное зрелище, остальные боги не осмелились приблизиться. Лин Юйсю посмотрела на ребенка и заколебалась. Она планировала полететь вперед, как вдруг к ней подлетел первый предок, распластанный посреди воздуха в горизонтальном положении, и еле шевеля губами пробормотал: «Принцесса Юйсю, не иди к нему, Муэр никого не узнает, он даже избил меня, чуть не забив до смерти. Пойдем». Холодок пробежал по спине девушки, когда она торопливо осмотрела мужчину. Увидев, что все его кости сломаны, а подбородок раздроблен, она растерялась. «Тебя так обработал пастушок?» «Не совсем. Я сражался с сыном бога Багрового Света, это он сломал мне подбородок и ребра. Все остальное дело рук неблагодарного Циньму». Первый предок не мог пошевелиться. Малейшее движение могло сдвинуть его сломанные кости и причинить сильную боль, поэтому он мог использовать только свою магическую силу, чтобы хоть как-то передвигаться. Несмотря на некоторые недоразумения между ним и мной, я все еще его предок, живший 100 поколений назад. Тем не менее, он все равно избил меня до такого состояния. С ним сейчас происходит что-то странное, не нужно к нему подходить. Он, кажется, стал одержим дьяволом, и если ты к нему подойдешь, то будешь забита до смерти или вовсе съедена. У меня такое ощущение, что плавающему миру пришел конец. Лин Юйсю потеряла дар речи и поспешно улетела с ним. В этот момент малыш окончательно потерял интерес к другим солнцам и лунам в небе. Его тело внезапно затряслось и начало изливать безграничную дьявольскую циюду. Когда боги в небе попадали в нее, они заражались ею и падали с неба, не будучи способными сопротивляться ее влиянию. Ошарашенный сын бога был разъярен. Он атаковал изо всех сил, но в следующий момент его схватила огромная ладонь, и как бы он ни пытался вырваться, это ему не удавалось. Ребенок открыл рот, полный острых, как бритва, зубов, и начал заталкивать его внутрь. Но как раз в тот момент, когда он было собирался раскусить бедолагу на два куска, клон небесного герцога превратился в луч и вошел в тело Циньму. Сейчас Циньму яростно исполнил 3 исконных духа бессмертного сознания бога. При содействии небесного герцога его сознание стало диким и необузданным. Он проскочил нитью сознания через печать, и малыш Цинь Фэнцин в тот же миг почувствовал, что теряет контроль над телом. Его дьявольские ци и природа быстро перетекали в его третий глаз. «Кто строит козни против меня?» Его больше не волновало поедание сына бога. Он поспешно ухватился за золотой ивовый лист и сорвал его. Ранее он использовал лист, чтобы запечатать Циньму вместе с клоном небесного герцога и сознанием багрового императора. Но теперь он почувствовал, что в глубине его межбровья произошла необычная перемена, и немедленно оторвал лист, чтобы проверить, что к чему. Однако он не ожидал, что, когда он оторвет лист, багровый император сразу же начнет бороться против сознания Будды Брахмы, тем самым ослабляя печать и позволяя бессмертному сознанию Циньму прорваться наружу и начать борьбу за контроль над своим телом. Ребенок слегка растерялся, начав уменьшаться в размерах. Дьявольские природы ци в его теле необузданно вливались в Циньму, который в настоящий момент находился на запечатанной земле слова Цинь. По мере того, как силы покидали его, он больше не мог контролировать себя, и его тело неумолимо сжималось. Но даже так он до сих пор был в несколько раз больше, чем сын бога Багрового Света. Между тем Циньму почувствовал, как неистовая энергия льется к нему, многократно поднимая его совершенствование. Его тело налилось силой, превосходящей даже самые смелые его ожидания. Казалось, словно он мог скомкать небо и раздавить землю. «Какая мощь! Я так голоден!» Голос, от которого волосы встали дыбом, сорвался с уст Циньму. Между тем его тело постоянно росло. Вокруг него клубилась плотная дьявольская циюду, в то время как его тело со стервенелой жадностью поглощало дьявольскую природу юду, стремительно изменяющую его сознание и мысли. Теперь все его негативные эмоции превратились в мысли о жадности и зле. «Я хочу что-нибудь съесть», — облизнул губы Циньму. Знаки в форме крыльев бабочки внезапно вылетели из его межбровья, а уже в следующий миг злая аура заполнила собой всю землю слова Цинь. Багровый император был потрясен и поспешно закричал: «Брат Да, небесный герцог, он больше не может себя контролировать». Внезапно через дыру в небе провалился ребенок, окруженный вокруг дьявольскими ци и природой. Потопая в черном столбе газа, он начал уменьшаться в размерах, теряя значительные объемы дьявольской ци. «Я съем сначала старшего братца». Мерцая взглядом, Циньму открыл рот, словно в ожидании, что дьявольский ребенок Цинь Фэнцин упадет туда. Небесный герцог, резко переменившись в лице, багровый император закричал. Он собирается съесть Цинь Фэнцина. Он полностью превратится в дьявола. Клон небесного герцога, находящийся в теле Циньму, обратился в нем сияющим, струящимся светом. Небожитель пять печатей. Чистое небо злой охраняющей печати. Циньму ярко засиял. Свет, в котором он купался, вытеснил всю дьявольскую ци и дьявольскую природу Юду. Небесный герцог, ты плетешь против меня заговор. Гнев Циньму невозможно было сдержать, но как только дьявольские ци и природа покинули его тело, он вернулся в нормальное состояние и пришел в себя. Он не мог не чувствовать страха в своем сердце. Какая ужасная дьявольская природа. Я не выдержал и сразу же превратился в дьявола. Мне повезло, что небесный герцог сделал свой ход. Клон небесного герцога отделился от его тела вместе со светом и поднял голову, чтобы осмотреться. Когда дьявольские природы ци покинули тело Циньму, они яростно хлынули обратно в тело Цинь Фэнцина, и ребенок снова начал расти. Небесный герцог сразу же переменился в лице и, поспешно схватив Циньму, бросился в небо с криком. «Багровый император, дьявол во плоти скоро вернет свою мощь. Это наш шанс. Уходим, скорее». Багровый император поспешно последовал за ними и бросился к разрыву в небе, превратившись в струящийся свет, в котором вспыхивали всевозможные явления. Его скорость достигла невероятных высот. Как только он собирался было вылететь, его внезапно схватила пухлая ладонь. Небесного герцога тоже что-то схватило, а уже в следующее мгновение выражение их лиц резко изменилось от того, что они быстро полетели вниз. «Маленький друг Цинь, уходи, немедли». Клон небесного герцога собрал всю свою силу и вытолкнул Циньму. Циньму почувствовал, как мир вокруг него начал вращаться, а когда вращение наконец прекратилось, он открыл глаза и увидел себя стоящим у реки и сжимающим шею сына бога багрового света. «Я выбрался». Циньму был удивлен и обрадован. Он поспешно прикрепил золотой ивовый лист к межбровью, чтобы запечатать третий глаз. «Младший брат, плохой младший брат». Находящийся в его межбровье огромный ребенок гневно топтал своими маленькими ножками. Он продолжал прыгать вверх и вниз, пытаясь вырваться из-под печати. Однако лист уже слился с печатью графа Земли и с подавлением старого Будды. Какими бы замечательными ни были его способности, он не мог прорваться через печать. «Плохой младший брат, я тебя съем». Через мгновение огромный ребенок плюхнулся попой на землю и схватил сильно раненого багрового императора. Он оторвал ему руку, прежде чем отбросить ее с причитаниями. «Если я поймаю плохого младшего брата, я его съем». Сказав это, он оторвал еще одну руку. Тело багрового императора было разорвано на несколько кусков. Из-за ближайшей горы высунул голову клон небесного герцога и с трепещущим сердцем прошептал. «Багровый император, терпи и не двигайся. Когда ему надоест разрывать тебя на части, он больше не будет с тобой играть. Ты должен терпеть». Багровый император был сознанием, не имеющим физического тела. Неважно, оторвали ему руку или ногу, он мог отрастить их снова. Однако подобный опыт был не слишком приятным. В его сознании он до сих пор был райским императором эпохи багрового света. Как мог райский император проходить через такое унижение? У меня такое чувство, что он еще долго будет играть с ним, пока не выплеснет весь свой гнев. Находящийся на берегу реки Циньму все еще держал сына бога за шею. Когда тот внезапно закашлялся кровью, он пришел в себя и поспешно отпустил его. Сын бога удивился, но его раны были слишком тяжелы, поэтому его ноги подкосились, и он рухнул на землю, продолжая кашлять. Огромный ребенок чуть не прикончил его, но к счастью для него его техника создания физического тела была очень мощной, поэтому он сумел выжить. Стоявший перед ним Циньму огляделся с пустым выражением лица. Солнце и луна на небе были похожи на два пончика. Дома в городе богов напоминали развалины, священная гора была наполовину разрушена, а священный зал полностью стерт с лица земли. Когда он отвел свой взгляд, то увидел, что повсюду валялись многочисленные трупы богов, а клокочущая дьявольская ци Юду явно не собиралась рассасываться. Парящие в небе тысячи трехголовых, шестируких богов смотрели на него со страхом и отчаянием в глазах. Даже сын бога преклонил колени перед его ногами, что им еще оставалось делать после случившегося. «Ты можешь убить меня или разорвать на куски». Дыхание сына бога было слабым, но он изо всех сил пытался держать свое тело прямо. Подняв голову, он с несчастным смехом взмолился: «Но оставь в живых людей эпохи багрового света, ваше высочество, сын Бога, если я скажу, что все это просто недоразумение, ты мне поверишь. На самом деле я не мог себя контролировать». Сын Бога багрового света ошарашенно уставился. Глава 661. Это не мой Цилинь. С приятным выражением лица Цинь Му пытался помочь сыну Бога встать на ноги. На самом деле, у него не было сил, чтобы сдвинуть мужчину с места, но он все же решил сделать дружелюбный жест. Тот поспешно проговорил: «Не прикасайся ко мне, мои кости и так сломаны». Цинь Му с радостью его отпустил и торжественно ответил: «Между нами произошло небольшое недоразумение. Я неправильно понял намерения сына Бога и подумал, что тот хочет меня убить, а ваше величество решил, что у меня есть какие-то плохие намерения касательно плавучего мира, отчего возник конфликт. Небо смилостивилось над нами, и теперь все позади. Как хорошо, что удалось избежать жертв». Уголки глаз сына Бога багрового света дернулись. «Избежать жертв? Ты что, не видишь, что я стою перед тобой на коленях? Всех погибших воинов багрового света, вершина горы неподалеку исчезла, а священный зал был полностью разрушен». Оглядываясь, Цинь Му говорил: «Он хотел, чтобы его услышал все люди багрового света, которые не принимали участия в битве. Я только что встречался с багровым императором, и он заметил мое выдающееся понимание. Смилостивившись над моим талантом, он передал мне 3 исконных духа бессмертного сознания Бога». После этих слов округу поглотила суматоха. Сын Бога багрового света ошарашенно замер. Багровый император создал 3 исконных духа бессмертного сознания Бога, но после его смерти техника исчезла вместе с ним. Даже светлый император не владел ею и совершенствовал свою собственную технику, таинственные писания бесстрастного создания. Светлый император пытался воссоздать 3 исконных духа бессмертного сознания Бога, но ему так и не удалось этого сделать, так как у каждого из императоров эпохи багрового света была своя специализация. Багровый император отлично владел искусствами создания исконного духа, но его достижения в плане физического тела были не слишком высокими. Светлый император, в свою очередь, специализировался на искусствах создания физического тела, но его познания о создании исконного духа были довольно поверхностны. Таким образом, во времена Багрового императора все практики божественных искусств прославились своими 3-главыми, 6-рукими исконными духами, а во времена Светлого императора люди обладали физическими телами такой же формы. Сила первых заключалась в исконном духе, а вторых – в физическом теле. У обоих были свои сильные стороны, так же, как и очевидные недостатки. Светлый император когда-то сказал, что если бы им удалось обрести 3 исконных духа бессмертного сознания Бога Багрового императора, то техника Багрового света сделала бы огромный шаг вперед, достигая невиданных ранее высот. Тем не менее, Багровый император бесследно исчез. Сын Бога Багрового света так часто посещал священный зал не только для того, чтобы отдать дань уважения Багровому императору и предкам, но и в надежде получить 3 исконных духа бессмертного сознания Бога из его мозга. Однако, почему багровый предок передал технику, которую он пытался получить на протяжении 50 тысяч лет, чужаку? Неужели широта ума багрового императора настолько велика, что он уже не испытывает никакого презрения к другим расам? Багровый император сказал мне, что 3 исконных духа бессмертного сознания Бога являются техникой эпохи Багрового императора и что я должен передать ее людям Багрового света. Лицо Цинь Му сияло в улыбке, четким голосом он проговорил: «Кроме этого Багровый император сказал мне, что считает потомков, оставшихся в плавучем мире, огромным разочарованием. Вы больше не обладаете соответствующим боевым духом и постепенно превращаетесь в маленьких ягнят, умеющих лишь блеять, из-за чего он приказал мне надавить на вас. Он приказывал сыну Бога передать мне технику Светлого Императора. Он признает вас только тогда, когда сын Бога сможет одолеть меня в одной области». В третьем глазу Цинь Му огромный ребенок, небесный герцог и багровый император слушали доносящийся с неба разговор. Последний начал ворчать, оправдываясь: «Я этого не говорил, не говорил. Я четко приказал ему передать технику любой ценой. И я четко слышал, как он пообещал это сделать, но он не говорил, что не станет вымогать». Сын Бога Багрового Света прекрасно понимал, что это были слова Цинь Му, но никто не мог доказать правды. Он взвесил все за и против. Он должен был любой ценой овладеть техникой Багрового Императора, и единственным способом это сделать было обменять ее на технику Светлого Императора. Даже несмотря на то, что такое решение значительно усилит Циньму, оно подарит людям плавучего мира совершенную и безупречную технику, которая позволит их физическим телам и исконным духам совершенствоваться одновременно. В целом они все равно получали огромную выгоду. Хорошо, сын бога багрового света улыбнулся, согласившись. Спустя 10 дней больше десятка летающих кораблей наконец покинули плавучий мир, формируя величественный флот, отправившийся во внешний мир. Плавучий мир одним махом выселил половину своих людей, в то время как вторая половина осталась. Яйца нельзя носить в одной корзине, именно так сказал сын бога багрового света. Циньму жил на одном корабле с Лин Юйсю и остальными. Каждая из суден напоминала небольшой клочок земли со своими собственными горами, реками и плодородными землями, способными прокормить 100 тысяч людей. Несколько десятков кораблей перемещали несколько миллионов людей, что было равно половине населения плавучего мира. В сравнении с вечным миром, в котором жили сотни миллионов людей, население плавучего мира было намного меньшим. Циньму бродил по летающему кораблю, осматривая его украшения и структуру. Он измерял высоту гор, количество воды в реках и подсчитывал количество лучей, излучаемых рукотворным солнцем. Затем он достал кисти бумагу, нарисовал карту плодородных земель и вычислил их площадь. Компоновка корабля была невероятно логичной, она позволяла обеспечить жизнедеятельность сотни тысяч людей. Казалось, будто эпоха Багрового Императора одновременно обладала и невероятно высокими достижениями в математике и искусными кузнецами. Неужели в их времена тоже существовала секта Дао? Недоумевал Циньму. Юноша измерил все закоулки корабля и закончил рисовать его чертеж. Затем он вернулся к Лин Юйсю, увидев, что та занимается лечением первого предка. Сбоку от них парочка глазных яблок разливали чай и варили лекарственные отвары. Первый предок грелся на солнце, совершенствуя таинственные писания бесстрастного создания, которые Циньму передал ему в надежде, что они позволят ему отрастить обратно сломанные кости. Увидев приближение юноши, он помрачнел в лице и фыркнул. Циньму поспешно извинился, улыбаясь. «Первый предок, это и вправду не я тебя избил, это все мой старший брат. Я тебе уже несколько раз объяснял, я уже не зол на тебя, и не стал бы преднамеренно тебя бить». Первый предок снова фыркнул и отвернулся, не желая его видеть. Циньму был не в силах что-то сделать. Осмотрев раны физического тела мужчины, он обнаружил, что тот уже избавился от сломанных костей, и на их месте начали появляться новые. Впрочем, скорость их роста была недостаточно высокой. Он был не в силах сдержать свою радость. Дедушка-старейшина наконец сможет отрастить свои 4 конечности. Первый предок сердито ответил: «Ты сломал мои кости, чтобы провести свой эксперимент и найти способ вылечить твоего дедушку-старейшину. Не забывай, что твоя фамилия Цинь, а тот старик принадлежит к семье Су. Мы – члены одной семьи, но ты все равно отдаешь предпочтение чужаку. Это действительно был не я, а мой старший брат», – тут же ответил Циньму. Первый предок спросил: «В семейном реестре ты упомянут как Цинь Фэнцин, верно?» Циньму кивнул. Первый предок продолжил: «А твоего брата, его тоже зовут Цинь Фэнцин?» Юноша колебался. Увидев выражение его лица, первый предок огорченно проговорил: «И ты все еще утверждаешь, что это не твоя работа, это был ты?» Выписав ему лекарств, Циньму горько проговорил: «Как скажешь, принцесса Сю, ты слышала?» Он признал. Наконец во всем разобравшись, первый предок тут же начал жаловаться Лин Юйсю. «Принцесса Вечного Мира, он мой единственный родственник, но все же решил переломать мои кости, чтобы провести эксперимент для своего дедушки». Игнорируя его, Циньму продолжал готовить лекарства. Накормив ими первого предка, он оставил его совершенствовать таинственные писания бесстрастного создания. Объединяя технику и лекарства, скорость его выздоровления становилась невероятно высокой. После принятия лекарств настроение первого предка улучшилось, но он и дальше продолжался жаловаться Лин Юйсю. Вдруг раздался чей-то крик: «Мы достигли Сюаньду! Сюаньду!» Циньму поспешно поднял голову, увидев свет, падающий на него со всех сторон. Каждый уголок судна утопал под яркими лучами, вокруг не было ни одной тени. «Сюаньду – это территория небесного герцога. Его клон пообещал, что подарит мне еще один слой печати, что не позволит моему старшему брату выбраться наружу. Интересно, знает ли об этом его настоящее тело?» Войдя внутрь света Сюаньду, Летающие корабли внезапно начали отдаляться друг от друга, отправляясь в совершенно разных направлениях. Таким образом они увеличивали шансы ускользнуть от райских небес. Несмотря на то, что они не знали, насколько серьезными были ранения великого владыки Солнца, они все же были настороже, опасаясь быть перехваченными на полпути. Подвергшись нападению, люди плавучего мира понесли бы серьезные потери, поэтому они вели себя максимально осторожно. Спустя некоторое время летающие корабли сменили курс и исчезли в ярком свете. Судно, на борту которого находился Циньму и остальные, продолжило постепенно продвигаться вперед, и спустя 10 дней они наконец снова увидели перед собой глаза небесного герцога. Через несколько дней глаза небесного герцога исчезли из поля зрения. Теперь их окружал лишь плотный свет, почти превратившийся в физическое вещество. Циньму продолжал ждать, пока небесный герцог добавит новую печать, но после месяца путешествия по Сюаньду ничего не изменилось. Наконец, летающий корабль покинул мир из света и продолжил плыть по черному небу в сторону небес Лафу. Странно, почему небесный герцог не добавил еще один слой печати и не вернул своего клона? Юноша озадаченно задумался. После осмотра ран первого предка его сердце наполнилось сомнениями. Разрушенные кости мужчины уже исчезли, и на их месте выросли новые. Тем не менее, те были невероятно хрупкими и не могли выдержать вес его тела. В конце концов, тот был богом области сцены казни бога. Его вес был невероятно большим, и даже кости обычного бога, скорее всего, не смогли бы его выдержать. Циньму приказал двум глазным монстрам войти в райский дворец первого предка, чтобы снова доставить лекарство. Кроме того, он использовал их, чтобы осмотреть райский дворец и исконный дух. Теперь проблема не слишком серьезная. Тебе осталось лишь некоторое время посовершенствоваться, и крепость твоих костей станет такой же, как раньше. Более того, из-за использования техники бесстрастного сражающегося бог сила твоего физического тела вырастет. Первый предок с трудом сел и внезапно спросил: «Муэр, что случилось с твоим межбровьем?» Не понимая, о чем он, Циньму спросил: «А что с ним не так?» «Золотой лист изменился». Циньму поспешно достал зеркало и взглянул на свое отражение, обнаруживая, что цвет ивового листа на его межбровье изменился. Артефакт был выкован немым, после чего жители деревни совместно нанесли на него печать. Прежде чем вернуть его юноша, Брахма-Будда тоже внес какие-то изменения, добавляя свою собственную печать, дополнившую нефритовую печать графа земли. Теперь ивовый лист уже не был золотым. Он переливался всевозможными цветами, которые, казалось, были созданы из света. Он выглядел по-ноль настоящему загадочно. Циньму был поражен. В тот момент, когда он собирался снять ивовый лист, чтобы детально его осмотреть, первый предок нервно проговорил: «Не снимай его, ты хочешь дальше создавать проблемы? Что, если твой брат снова выберется наружу? Этот корабль не выдержит твоих мучений. Не любопытствуй, хорошо?» Циньму был ошарашен. «Первый предок, я думал, ты не веришь, что у меня есть старший брат». Первый предок слегка покраснел в лице. Неужели небесный герцог тайком поставил печать? Почему он поступил именно так? И почему я ничего не ощутил? Циньму хотел подробно осмотреть лист, но тоже опасался, что его старший брат выберется наружу. Ему оставалось лишь подавить свое любопытство. Несколько месяцев спустя первый предок полностью исцелился, а его совершенствование превзошло то, что было раньше. Более того, они добрались до небес Лафу. Циньму недоумевал из-за того, что на протяжении всего пути их не преследовали, они не обнаружили даже следа от райских небес. «Райские небеса, должно быть, надеются поймать всех одним махом», — зловеще проговорил первый предок. «Они собираются уничтожить всех оставшихся людей багрового света и вечного мира». Сердце Циньму наполнилось страхом. Как только они прилетели, Чи Си направил корабль в сторону звезды. «Ректор Цинь, вы можете возвращаться в вечный мир. Я останусь, чтобы дождаться прибытия моих остальных сородичей. Они будут здесь через несколько месяцев». Циньму кивнул и покинул звезду вместе с первым предком и Лин Юйсю. Вскоре они вошли в небеса Лафу и приземлились на землю. Посмотрев в небо, они увидели, что траектория звезды постепенно меняется. Было очевидно, что Чи Си или какой-нибудь другой бог использует свою магическую силу, чтобы передвинуть ее к вечному миру. Если у них получится, то в небе вечного мира появится настоящая звезда. «Мы выполнили свой долг, теперь нужно встретиться со святым дровосеком». Они пришли к жертвенным алтарям, где должен был находиться святой дровосек, обнаруживая, что тот куда-то исчез. Цин Му и остальным оставалось лишь отправиться на верховные небеса императора. Добравшись к городу Ли, Цин Му наконец успокоился и улыбнулся. Вернувшись в вечный мир, мы принесем императору хорошие новости. Кроме того, можно распространить две техники императорского трона, что невероятно увеличит силу практиков божественных искусств. Первый предок, сестра Сю, я все еще ношу с собой писание Будды Сакры, поэтому сначала нам нужно посетить монастырь, чтобы передать их старому Ма. В монастыре старого Ма их встретил монах, после чего улыбчиво провел во двор. Благожелатели, целители и остальные тоже здесь. Они пришли поговорить с Жулаем. Цин Му удивился и обрадовался. Старейшина деревни и остальные тоже здесь. В этот момент целитель вышел из лаборатории, держа в руках огромный горшок. Он прокричал: «Толстяк, выходи кушать!» Цин Му улыбчиво проговорил: «Толстяк, должно быть, речь идет о Целине. Как же давно я его не видел. Интересно, он уже избавился от лишнего жира?» Пока он говорил, издали выкатился огромный шар из плоти. Его копыта едва касались земли, медленно подталкивая тело вперед. Хвост дракона был толстым, но из-за его огромных габаритов он казался коротким и тоненьким. От шеи не осталось ни следа, и даже голова напоминала огромную котлету, покрытую шерстью и чешуей. Что касалось драконьих рогов, то они были едва заметны на голове. Шар из плоти восхищенно проговорил: «Уже обед, дедушка-целитель, а мне хватит, на завтрак ты дал мне слишком мало, ты всегда меня недокармливаешь». Целитель обиженно ответил: «Сам посмотри». Затем он резко развернулся и ушел. С огромными усилиями шар из плоти медленно толкал себя в сторону горшка. Он хотел посчитать количество духовных пилюль внутри, но не найдя себе точки опоры, неконтролируемо упал головой в сосуд. Из горшка раздался приглушенный голос: «Наверное, не получится подсчитать. Я умираю с голоду, нужно поесть для начала». Из сосуда донеслись звуки жевания. Цин Му ошарашенно застыл. Придя в себя через долгое время, он пробормотал: «Нет, это точно не мой целинь. Я уверен, дедушка-целитель, ты не видел моего целиня?» Глава 662. Ученики Муэра. Муэр вернулся, обернувшись. Целитель увидел Цин Му и улыбнулся: «Я как следует откормил твоего целиня. Глянь, как покрепчал». «Покрепчал, парень, казалось, потерял дар речи». Толстый шар высунул голову из кастрюли и невероятно обрадовался, увидев своего прошлого кормильца. Он торопливо зашевелил своими короткими ножками, но так как они не могли коснуться поверхности, его голова врезалась в землю, и он покатился кубарем, крича: «Владыка, я в порядке, не нужно переживать. Со мной все хорошо, сейчас я встану». Цин Му с грустью отвернулся и посмотрел на целителя. «Дедушка, это ты называешь стал крепче? Где Линер? Линер, почему ты позволила толстяку так ожиреть?» «Линер здесь нет», — ответил целитель. «Она и бессмертная лиса ушли совершенствоваться. Разве толстяку не нужно было есть 3 раза в день, и каждый прием пищи должен был составлять минимум 1 ведро духовных пилюль?» Цин Му был ошеломлен. Целинь перестал катиться, остановившись в положении кверху брюхом. Он предпринял несколько попыток перевернуться обратно, но не смог. Выпрямив свой короткий хвост, он попытался им оттолкнуться, но как бы он сильно не впирал им в землю, от этого было мало проку, а лапы так и оставались смотреть к небу. «Владыка, помоги мне! Владыка, владыка, не уходи! Кто меня поможет?» Тяжело дыша, жалобно выкрикивал Целинь. Первый предок не мог видеть столь жалкого зрелища, поэтому пошел вперед, чтобы подтолкнуть целиня. Оказавшись на своих 4, а точнее на брюхе, зверь увидел статного мужчину и поспешно выразил ему свою благодарность. «Старший, благодарю за помощь. Ах да, я еще обед не прикончил». Сказав это, он бросился к огромной кастрюле. Первый предок тут же упрекнул: «Ты еще не наелся? Твой мастер уже разгневан. Он скоро положит тебя на стол и освежует». Целинь подпрыгнул от неожиданности и поспешно остановился. Немного подумав, он снова принялся за еду, невнятно отвечая прямо во время жевания: «Акм хотя бы мэм умру акх довольным и овсытым. Ты безнадежен». Первый предок покачал головой и последовал за Цинь Му. Находящийся в монастыре старейшина деревни разговаривал со старым Ма, как вдруг он, услышав голос Цинь Му, резко взлетел и оглянулся, увидев его. Другие деревенские тоже вышли из своих комнат, чтобы повидаться с внучком, поднимая суматоху. Цин Му увидел старейшину деревни живым и не смог сдержать слез. «Не веди себя как ребенок», — с улыбкой заговорил старейшина. «Ты, император людей, владыка небесного святого культа, а также великий ректор небесной святой академии, Как такой серьезный человек может вот так просто расплакаться? Я жив, все хорошо. Хотя он и сказал это, его глаза тоже были красными, но в этот момент он увидел первого предка и поспешно плюхнулся вниз, прижав себя к полу. Ученик Сумуч же отдает дань уважения первому предку императоров людей. Первый предок помог ему подняться и усадил в откидное кресло. «Встань, ты не был так сдержан, когда встретил меня в первый раз». Старейшина деревни невероятно взволнованно обратился к первому предку. «Это мой ученик, нынешний император людей, природно рожденное тело тирана. Муэр, Муэр, подойди и отдай дань уважения первому предку. Встань на колени и поклонись ему». «Зачем мне становиться на колени?» — вопросительно покачал головой Цинь Му. «Я одолел его в бою», после чего он расплакался в зале императоров людей. «Как ты мог побить своего предка?» — сердито ругался старейшина деревни. «Первый предок обладает замечательными способностями эпохи императора-основателя. Если он научит тебя одному или двум движениям, ты сможешь извлечь из этого огромную выгоду». Цинь Му резко перебил: «Дедушка-старейшина, он уже поделился со мной своей техникой и навыками мудры». Уже, переменившись в лице, старейшина мгновенно потерял интерес к первому предку и скучающе обратился к нему: «Первый предок, пожалуйста, присядь. Прошу прощения за свою физическую неполноценность и немощность, я не буду встать, чтобы приветствовать тебя». Первый предок был потрясен, однако нашел для себя удобное место и присел. «Дедушка, я нашел технику создания физического тела императорского трона эпохи Багрового Света», — решительно произнес Цинь Му. «Она способна восстановить твои потерянные конечности». Первый предок тоже был искалечен, после чего я спас его от смерти, когда передал ему эту технику. Старейшина был удивлен и обрадован, дрожащим от волнения голосом спрашивая: «Мои потерянные руки и ноги тоже отрастут?» «Именно так. А я смогу вернуть себе лицо?» — заинтересованно спросил целитель. Задумавшись на какое-то время, Цинь Му ответил с обеспокоенным выражением: «Первый предок отрастил себе новый подбородок, потому что прошлый был полностью сокрушен, но я не уверен, что с лицом тоже получится. Первоначально я отрезал его себе, чтобы поставить крест на отношениях, но никак не ожидал, что после того, как я выйду из великих руин, то снова начну прошлые отношения. Я начинаю скучать по своему лицу. Мои враги также больше не осмеливаются преследовать меня, так что было бы неплохо, если бы я смог вернуть его. Хотя ничего страшного, если оно не восстановится, я уже привык к такому образу. А могут ли отрасти уши глухого и язык немого?» — улыбаясь, под конец спросил целитель. Глухой фыркнул и, повернувшись, зашагал прочь. «Я не собираюсь совершенствоваться. Мне не нужны уши». «Этот старик», — усмехнулся целитель, — «не обращайте на него внимания. Он начнет совершенствоваться, как только созреет». Цинь Му начал подробно описывать технику таинственных писаний бесстрастного создания Светлого Императора, но внезапно его прервал старый Ма. «Будет лучше, если я прогоню монахов, чтобы техника не попала в ненужные руки». Цинь Му покачал головой: «В этом нет необходимости. Я планирую распространить ее по всему миру через императора Яньфэна. К тому же сын бога Багрового Света определенно передаст ее своему народу, и, если я сохраню эту технику только для себя, вечный мир не сможет сравниться с выжившими Багрового Света. Лучше не допускать такого развития событий, иначе нас ожидают сплошные неприятности». Жулайма задумался и кивнул. «Понять технику императорского трона невероятно трудно. Даже если ты передашь ее миру, только практики божественных искусств смогут совершенствовать ее, а добившихся в ней успеха можно будет пересчитать по пальцам». Все им сказанное было чистой правдой. Чем выше качество техники, тем требуется выше понимание, способности и мудрость, поэтому эту технику будет крайне трудно совершенствовать. Например, дьявольский обезьян Чжань Кун и монах Мин Синь последовали за Буддой Брахмой, чтобы изучить истинное писание императорского трона. Но Брахма не стал обучать Цинь Му, решив превратить частичку своего сознания в Будду лишь для подавления небес над землей слова Цинь, при этом поведав, что техника находится внутри этой частички и что ему придется постичь ее самостоятельно. Однако Цинь Му так ничего и не осознал. Дьявольские обезьяны Мин Синь были теми, кто обладал природой Будды и великой мудростью в буддизме. Они оба были способны изучить технику Будды Брахмы. Что касается других монахов, то те из них, кто мог учиться ей, были невероятно редки, к тому же большинство из них, скорее всего, просто уловили бы суть и ничего более. Например, техники и божественные искусства секты Дао были основаны на математике, поэтому те, кто хотел учиться, должны были иметь чрезвычайно высокие достижения в математике. Техника таинственных писаний бесстрастного создания также была не из простых. Она требовала познания в математике и знаний по созданию, рунам, строению тела и еще по многим немаловажным аспектам. Поскольку первый предок и Циньму изучили все эти аспекты, они смогли овладеть техникой. Но окажись на их месте кто-то относительно обычный, то у него ушло бы несколько десятков, а то и сотен лет лишь на оттачивание вышеперечисленных аспектов. Только затем можно было бы сказать, что практик освоил основы техники. И это только требование для мудрости. Техника императорского трона также имеет строгие требования к способностям и пониманию, поэтому, даже если Циньму передаст ее миру, найдется не так много практиков, способных добиться в ней успеха, а способных достичь больших успехов, еще меньше. В данный момент Циньму обучал всех техники таинственных писаний бесстрастного создания. Она была очень трудна в понимании, поэтому он пытался объяснить глубокие значения, кроющиеся за ней, простыми словами, чтобы каждый смог для начала ясно уловить хотя бы общий смысл. Тем не менее, деревенские имели свои собственные, уникальные специализации и сильные стороны, поэтому первой, кому удалось понять смысл техники, была бабушка Сы. Она совершенствовала великие небесные дьявольские рукописи и семь писаний создания, поэтому ее достижения в этой области превосходили все остальные. Циньму был очень терпелив и объяснял им снова и снова, отвечая на все их вопросы. Техника таинственных писаний бесстрастного создания требовала слишком большого объема знаний и до смешного крепкой базы, поэтому со временем ему стало трудно отвечать на их вопросы. К счастью для него, Багровый Император наделил его своим полноценным пониманием трех исконных духов бессмертного сознания Бога, поэтому он, сравнивая с ней технику таинственных писаний бесстрастного создания, вдохновлялся и находил ответы на некоторые вопросы. Первый предок стоял рядом, и поскольку он уже совершенствовался в этой технике, у него было свое собственное понимание, поэтому он отвечал на те вопросы, с которыми не справлялся Циньму. Вскоре неторопливо, даже вальяжно подошел глухой. Чуть погодя он присел, чтобы послушать, о чем они говорят. Циньму говорил дни и ночи напролет, пока у него не пересохло в горле. Вторым, постигшим технику, на удивление оказался глухой. Что касается старейшины деревни, целителя, старого Ма, одноногого, немого и слепого, то никто из них не добился успеха. Чувствуя пульсирующую головную боль, Циньму внезапно осенило, после чего он с улыбкой произнес: «У меня есть еще одна техника императорского трона эпохи Багрового Света. Она называется «Три исконных духа бессмертного сознания». Давайте я научу вас ей, после чего вы сможете сравнить их». Старейшина деревни нахмурился. «Нам и так невероятно трудно дается первая техника императорского трона, а если у нас будет еще одна, нам может не хватить всей жизни, чтобы понять их. Муэр, давай не будем откусывать больше, чем можем проживать. Нет, это именно то, что нам сейчас нужно. Таинственные писания бесстрастного создания предназначены для совершенствования физического тела, в то время как эта техника нацеливается на исконный дух. Эти две техники перекрывают недостатки друг друга, к тому же у них есть множество схожих, практически идентичных концепций. Если вы, ребята, будете изучать эти две техники одновременно, их будет гораздо проще осваивать». С улыбкой парировал Циньму и незамедлительно приступил к объяснению трех исконных духов бессмертного сознания Бога. Удивление на лицах каждого присутствующего росло по мере того, как они слушали. Когда Циньму объяснял им технику таинственных писаний бесстрастного создания, они не понимали многих мест, так как им недоставало знания и базы. К тому же сам парень не понимал ее полностью, а значит не мог разъяснить слишком сложные ее части. Однако, слушая его объяснение трех исконных духов бессмертного сознания Бога, они ощущали, словно он являлся ее основателем. Его понимание в ней не шло ни в какое сравнение с его пониманием в таинственных писаниях бесстрастного создания. Циньму будто был живым багровым императором, который вдруг решил передать всем вокруг свои знания. На самом деле он и объяснял им эту технику, основываясь на полноценном понимании багрового императора, ведь тот лично передал ту часть своего сознания, что отвечало за все ее понимание. Личное обучение багровым императором – не шуточное дело. Как и сказал Циньму, эти две техники дополняли друг друга. Те многочисленные места, которые старейшина деревни и остальные не понимали, были сразу же поняты после объяснений. Слушая, они просто сидели и кивали головами. Никогда бы не подумал, что мы, после стольких лет обучения Муэра, сегодня станем его учениками, печально вздохнул целитель, но с умиротворенной улыбкой. Пока Циньму учил их и объяснял различные детали, его собственное понимание относительно таинственных писаний бесстрастного создания тоже возрастало. Прямо сейчас он понимал многие техники, не постигая их, становясь искусным во всех видах божественных искусств, даже не совершенствуя их. Его сердце было как чистое зеркало, которое овладевало всеми чудесами писаний создания. Закончив объяснять три исконных духа бессмертного сознания Бога, Циньму вздрогнул всем телом и выпалил. «Теперь я понял, почему Светлый Император потерпел поражение и почему была уничтожена эпоха Багрового Света. Без бессмертного сознания Бога в технике таинственных писаний бесстрастного создания есть огромная слабость. Способности и понимание старейшины деревни были чрезвычайно высоки, поэтому он сразу же пришел к такому же выводу. Исконный дух Светлого Императора не смог совершенствоваться в двух других головах и четырех руках. Поэтому человек, убивший его, должен был сначала снять с плеч две другие головы и отрезать четыре руки. Светлый император, должно быть, умер несчастной смертью. Глава 663. Превращение Целиня. Лица всех вокруг помрачнели. Несмотря на то, что таинственные писания бесстрастного создания были первоклассной техникой, они не были совершенны. Слабость исконного духа была огромным недостатком искусства Светлого Императора. Этот недостаток делал удары четырех дополнительных рук слабее, чем удары двух основных, а две дополнительных головы также уступали настоящей. В сражении с практиком в одной и той же области это превращалось в огромный недостаток. Он и стал главной причиной поражения Светлого Императора. Таинственные писания бесстрастного создания базировались на создании шести рук и трех голов. Телосложение, боевые техники и все существующие божественные искусства тех времен были созданы исходя из этого. Без дополнительных конечностей эффективность их боевых методов падала на 80-90%. Другими словами, в их движениях появлялось огромное количество недостатков, что значительно снижало способности. Именно поэтому старейшина деревни сказал, что Светлый Император умер несчастной смертью. Из этого можно было предположить, что конец эпохи Багрового Света наступил по той же причине. В более поздний период эпохи Багрового Света практики божественных искусств в основном совершенствовали техники вроде боевой техники бесстрастного сражающегося бога, которая базировалась на таинственных писаниях бесстрастного создания. Так как базовая техника уже имела в себе недостаток, все остальные тоже были неполноценны. Исчезновение целой эпохи было связано с недостатком в технике Светлого Императора. Как только таинственные писания бесстрастного создания будут соединены с тремя исконными духами бессмертного сознания Бога, недостаток исчезнет, внезапно спросил мясник. Старейшина деревни ответил, может быть, в ней и останутся какие-то слабые места, но мы не сможем их заметить. Техника эпохи Багрового Света слишком сильно сконцентрировалась на чем-то одном. Их мир целиком базировался на одной технике императорского трона, и какой бы хорошей она ни была, как только ее разрушили, им пришел ужасный конец. Бабушка Сы добавила, как хорошо, что в вечном мире сейчас существуют всевозможные техники. Нам может удаться избежать подобного исхода и не повторить судьбу Багрового Света. Все вокруг кивнули. Первый предок с любопытством осматривал стариков. На вид в них не было ничего чрезвычайного, более того, они казались слегка странноватыми. Некоторые были настолько красивыми, что заставляли людей бросаться вслед за ними головой вперед, а другие же были уродливы, подозрительны на вид и изувечены. Тем не менее, их мудрость и широта ума оказались невероятно высокими. Циньму передал технику императорского трона и первому предку, но тот никогда не поддавал ее тщательному анализу. Несмотря на то, что его область совершенствования была выше, чем у стариков из деревни, он много в чем им уступал. Эти люди уже успели почувствовать вкус жизни и знали слишком много хитростей этого мира. Первый предок не мог похвастаться чем-то подобным. После того, как первый предок стал императором людей, его любопытство ослабло, и он превратился в каменную статую, избегая контакта с миром. Неудивительно, что им удалось воспитать из Муэра такого человека, он улыбнулся, думая про себя. Если бы тот жил в деревне беззаботной, то ни за что не стал бы тем, кем есть сейчас, и не обрел бы такого количества достижений. Именно эта горстка стариков сделали его тем, кем он есть сейчас. Цинь Му снова объяснил две техники. Одноногому и целителю те казались небесными книгами, которые нельзя было понять человеческим умом. Заметив это, старейшина проговорил: «Муэр, иди займись своими делами. Мы, старики, поучимся еще немного, и, может быть, поможем одноногому и целителю поднять твою технику». Кивнув, Цинь Му нахмурился и вышел из зала, крича: «Жердяй, иди сюда». Целинь радостно попытался к нему подбежать, но смог лишь неуверенно толкать себя вперед конечностями, едва достающими до земли. Он хотел опустить голову и признать свою ошибку, но разве это было возможно сделать, не имея шеи? Он был не в силах опустить голову. «Ты что, не совершенствовал технику высшей тайны древнего дракона, которую я тебе передал?» Ощутив острую боль в сердце, Цинь Му начал его отчитывать. «Восемь голосов древнего дракона развивали бы твое тело и исконный дух, расщепляя любое количество лекарственной энергии. Если бы ты тщательно совершенствовался, то не набрал бы так много лишнего веса. Как мне теперь показываться людям на глаза? Посмотри на черного тигра, тот со святым дровосеком может броситься на армию из 10 000 и принести обратно голову вражеского генерала. А если я поеду в битву на тебе, то меня убьет первый пролетающий мимо нож». Целинь опустил взгляд, не осмеливаясь издавать и звука. Цинь Му сердито продолжал: «Почему ты молчишь? Ты обманул дедушку-целителя, вынуждая его давать тебе огромное количество духовных пилюль, но в конце концов, ты за это поплатился. Нет ничего плохого в жадности. Будь ты жадным, но трудолюбивым, то стал бы не толще, а сильнее. Твои бусины дракона и целиня могли бы уже достичь области жизни и смерти. Ты не просто жадный, но и ленивый. Я больше не хочу тебя. Отправляйся в Фэнду. Я отдаю тебя обратно патриарху». Обливаясь слезами, Целинь тут же начал умолять прощения. Цинь Му был не в силах сдержать свою ярость. Он попытался вытащить зверя из города и принести к мосту взаимного сдвига духовной энергии, но тот оказался слишком толстым и тяжелым. Несмотря на свою божественную силу, он не мог сдвинуть его с места. Одному лишь небу было известно, сколько духовных пилюль Целинь сожрал за последние 2 года. Его вес был сопоставим с физическим телом бога. «Сестра Сю, помоги мне!» – прокричал Цинь Му.